На этот раз приходится немного подождать. Наконец в окне появляются новые строчки текста. Груз можно разместить во встроенных отсеках, тогда будет доступно их частичное открытие. Помимо этого, имеется возможность наполнить им грузовые контейнеры. Если транспортировать их в перевернутом состоянии и удаленно открыть, эффект будет схожим, но регулировать положение створок не получится. Отлично, он сразу понял, к чему я веду. Единственное но в том, что обнаруживается всего 16 транспортных контейнеров, которые выйдет открыть удаленно. Но это уже неплохо. Тем более, в моем распоряжении имеется еще целая флотилия дронов, которые могут нести блокиратор сами по себе. Это позволит, как минимум, нанести масштабный удар по мутантам, как только те покажутся на поле боя. Вдохновившись идеей, запрашиваю доступ к списку имеющегося в хранилище. Втайне рассчитываю на наличие чего-то напоминающего напалм. В крайнем случае, на обычный бензин, который можно будет выплеснуть на противника сверху. Не обнаружив ничего подходящего, разочаровываюсь, но тут же генерирую новую идею. В результате, 32 дрона уходят к нам, загруженные блокиратором. Плюс еще 30 штук несут иной груз. Еще раз пробежавшись глазами по содержимому хранилищ, закрываю список. Надо признать, приятно иметь такие возможности. Фактически, сейчас у меня есть полномочия, равные власти управляющего, с той лишь разницей, что он может отозвать мои привилегии, тогда как у меня такой фокус точно не пройдет. Переключаюсь на картинку с разведывательных дронов. Сразу 3 штуки сейчас кружат в воздухе, наблюдая за станцией и окрестностями. Еще 5 мониторит подступы. Вот и те парни, что успели добраться первыми. Копошатся вокруг вытянутой двухэтажной постройки, стоящей посреди песка. Как-то скромно оно выглядит, я ожидал чего-то намного более впечатляющего. А тут приземистое здание из бетонных блоков, без намека на монументальность. Прибывшие бойцы противника стараются не терять времени. Вижу группу мужчин на крыше, которые укладывают по краю мешки с песком. Решение очевидное. Интересно только, чья это идея? Кого-то из местных или самой Алексы? Сразу 2 вскидывают винтовки и дрон подсвечивает фигурки красным. Правда, сбить аппарат у них не выходит, сразу же увожу его в сторону, после чего набираю высоту. Оценить ситуацию я могу и оттуда. А вот поразить цель становится намного сложнее. Какое-то время охотники повторяют попытки сбить дроны, убрав наблюдение. Успокаиваются только через несколько минут, осознав, что впустую жгут патроны. Я же продолжаю рассматривать их позиции. Помимо укреплений на крыше, они оборудуют огневые точки в окнах. Пытаются забить их всем, что попадается под руку, чтобы сузить и превратить в бойницы. А полсотни человек заняты тем, что наполняют мешки песком и выстраивают из них подобие стены, образуя внешний оборонительный периметр. Темп работы не самый высокий, но скоро рабочих рук прибавится, если прикинуть, что делом будут заняты не 50 человек, а 5 сотен, то какой-то объем работы они выполнят. Единственные, кого пока не видно, дроны. Дроны, которые мониторят обстановку на дальних подступах, фиксируют приближающиеся отряды, но мутанты в поле зрения не попадают ни разу. Такое впечатление, что они просто растворились в пустоши. Схлопнув окно интерфейса, оглядываюсь назад. Ларт угрюмо бредет вперед, несмотря по сторонам. В паре метров от него шагает Ворфос, тоже выглядит задумчивым, но у него настрой явно получше. Кто остается неизменным, так это Ранд. Похоже, его до сих пор обуревают мысли по поводу потенциального риска, погружен в свои мысли и почти не реагирует на происходящее вокруг. Сам я вспоминаю о Мане. Доктор последовал за нами в пустоши, но потом куда-то пропал. Весь вопрос в том, какие действия он может предпринять. Будь я на его месте, изрядно напрягся, обнаружив, что теперь мои новые знакомые стоят во главе крупного отряда местных жителей, и задал бы себе логичный вопрос, не стоит ли свалить подальше. Впрочем, если посмотреть на ситуацию под иным углом, то Ман может оказаться не так уж одинок. По своему влиянию на рядовых мутантов, он, судя по всему, уступает Панфору, но превосходит лидеров дартов нижнего звена, и вполне вероятно, кого-то из своих прежних коллег. Неплохой базис для того, чтобы сколотить отряда. Имея под боком даже полсотни кристаллических бойцов, можно не так сильно опасаться конфликта с кем бы то ни было. При любом раскладе будет возможность отступить. Правда, ни один из разведывательных дронов пока его не зафиксировал. Хотя вокруг нас кружат все воздушные аппараты, за исключением тех, что направлены к станции связи. Либо он идеально прячется, либо находится где-то далеко отсюда. В любом случае, пока я не знаю, как установить с ним контакт, и с трудом представляю, каким образом он может нам помочь. Одиночный Дерт, пусть даже высшего звена, вряд ли сможет критично повлиять на исход сражения. А использовать рядовых бойцов не выйдет, контроль перехватит профессор. Конечно, если я верно понимаю специфику их иерархии. Не понимаю, как этот твой биокомпьютер привлек на свою сторону племена. Ни один из людей не встанет в один строй с Дертами. Я даже представить себе такого не могу. Голос Ранта звучит достаточно громко, чтобы его слышали ближайшие старейшины, которые моментально навостряют уши. Не самый удобный вопрос, в не самой удобной позиции, но ответить все равно придется. Дерты, сохранившие разум, могут вернуть себе человеческий облик, не по щелчку пальцев, само собой, но это возможно. Насчет обычных мутантов, я не в курсе, но скорее всего в их случае тоже можно что-то придумать. Охотник замедляет шаг. Вернуть им память, сознание, это возможно, твою мать. У каждого из присутствующих, скорее всего, есть знакомые зараженные, люди, ставшие мутантами. А я, только что, дал им надежду на возвращение близких. Не уверен. После того, как все закончится, лаборатории снова будут разблокированы и работа пойдет полным ходом. Тогда и станет понятно. Хмыкнувший бородач замолкает, снова уйдя в свои мысли. Я же разворачиваю интерфейс, изучая картинку с дронов разведки. Судя по темпам работы, к моменту нашего появления, около станции будут возведены полноценные полевые укрепления, а мы окажемся под плотным огнем противника. Минут 10 рассматриваю окрестности, подбирая варианты для того, чтобы подобраться ближе. К зданию с двух сторон подступают скопления барханов, но подойти с их помощью вплотную не получится, стрелки, расположенные на крыше и втором этаже, смогут накрыть нас огнем. Вся остальная территория – относительно ровная пустошь, по которой можно пойти разве что в лобовую атаку. Из хороших новостей, у нас имеются боевые дроны, которые смогут прикрыть огнем с воздуха. Это позволит решить вопрос бойцов противника на крыше постройки. Вот с теми, кого поставят на уровне второго этажа, придется куда тяжелее. Переключаюсь на карту и внезапно обнаруживаю отряд в 200 человек, который движется к заблокированному арсеналу. 40 минут и будут на месте. Потом еще приблизительно полтора часа и окажутся около станции. Мы прибудем быстрее. Но если эти утырки продержатся до подхода подкрепления, то получат критическое преимущество. Уверен, Алекса уже выдала инструкции по разблокировке и вооружит своих людей по полной. На момент появляется мысль отправить пару своих бойцов в арсенал соседней локали. Стоит спуститься вниз с гряды холмов и окажешься в другой долине. Если мы проиграем текущую схватку, то разблокированный арсенал можно будет использовать для вооружения новых бойцов. В конце концов, количество местных жителей достаточно велико, и все остальные племена под контролем управляющего. Какое-то время обдумываю эту идею, в итоге отказываюсь. Во-первых, 4 члена моей собственной команды, единственные, на кого точно можно положиться. Во-вторых, если Алекса возьмет верх, то это скорее всего окажется победой в войне, а не в отдельном сражении. Она сможет выдвинуть своих солдат к командному центру, куда мы вряд ли успеем привести подкрепление. Тем более, если его потребуется собирать и экипировать, расходуя время. Прямо сейчас, командный центр сектора кажется надежно прикрытым, около него собралось около 1500 человек. На них я могу влиять лишь опосредованно, выставляя задания, которые требуется выполнить. Надо сказать, инструмент не самый плохой, несколько строчек текста и они уже набивают песком мешки, кипу которых доставляет всего один транспортный дрон. Если мятежники все-таки одержат верх, то нам придется срочно выдвигаться к последнему рубежу обороны, чтобы встретить их там. Оптимально, чтобы к тому моменту там уже были сколько-нибудь оборудованные позиции. Пытаюсь выставить задание по рытью окопов, но учитывая песок, это достаточно сложно. По крайней мере, вырыть полноценную траншею точно не выйдет, грунт постоянно осыпается. Такую оценку выдают сами местные жители, получившие задачу. Транспортный дрон тоже располагает микрофонами и камерами, так что я получаю возможность наблюдать за процессом работы при необходимости вносить корректировки. Собственно, так и поступаю, сменив задачу, вместо того, чтобы выстраивать сплошную линию окопов, Местные оборудуют отдельные огневые точки, укрепляя стенки подпорками из листов металла. Материала не так много, но десятка на два таких дотов хватит. Панфор Уисома, в километре от станции. Посмотри картинку. Голос Хара отвлекает от организации линии обороны, и я сразу переключаюсь на видеоряд с камер аппарата. ХМ, группа дертов. Как минимум, несколько сотен особей. Среди них есть один, напоминающий профессора. Вот он задирает голову, разглядывая дрон, и внезапно машет рукой. Интересный у него подход. Конечно, если это и правда он. Другой вопрос, какого хрена тут делает отряд мутантов? Провоцирует на применение боевых дронов? Если так, то приманка выглядит привлекательно. Покончить с Панфором при помощи одного воздушного удара – это заманчиво. Предположим, я поведусь и отправлю туда несколько боевых машин, плюс десятка три транспортников с бомбовой нагрузкой. Как они могут их сбить? В распоряжении Алексы почти нет техники. Арсенал пока еще не активирован, противовоздушного вооружения тоже быть не должно. Чем дерты станут сбивать дроны? Конечно, это может быть обычной оплошностью, но в такой расклад верится с трудом. Панфор не идиот, чтобы настолько бездарно подставляться. У него должен быть план. Приближаю изображение. Вроде бы ничего странного, только мутанты, что переминаются с ноги на ногу. Хотя, нет, вот есть небольшая группа, которая засела в стороне от остальных. Почему? Веду дрон по кругу, рассматривая их. Около 20 особей забились между барханами и стараются не отсвечивать. Интересно, так и не нахожу ничего, что выбивалось бы из общей картины. Но нарезав еще пару кругов, фиксирую другую группу дертов похожей численности, только с другой стороны от основной массы. Возможно, это просто наземный резерв, но рисковать все равно не хочется. Объем боекомплекта боевых дронов ограничен, а раскрывать способ применения транспортников я не хочу. С высокой долей вероятности, это не единственный отряд мутантов, который будет участвовать в схватке. Следующий час проходит за наблюдением и методичным движением вперед. В какой-то момент мы спускаемся по склону, и теперь отряды шагают по относительно ровной поверхности, что заставляет озаботиться охранением. Построение со всех сторон окружают небольшие группы бойцов, чья основная задача состоит в обнаружении противника. Вот впереди уже показывается здание, а спустя еще какой-то промежуток времени слышу отдаленные хлопки и воздух взрезают первые пули. Глава 18. Противник ведет огонь с солидного расстояния, попасть то они попадают, но пули уже на излете и не способны нанести серьезную рану. Впрочем, даже легкие ранения обеспечивают психологический дискомфорт, так что я начинаю отдавать приказы, расформировывая походное построение. Четыре отряда направляются к скоплению барханов по правому флангу противника, еще три – к тем, что расположены слева. Необходимо максимально быстро добраться до укрытия, не понеся серьезные потери. Сам я тоже бегу, вместе с пригибающимися старейшинами. На ходу оцениваю обстановку. Все племенные бойцы на своих позициях, дерты в зоне видимости отсутствуют. Можно не опасаться внезапного удара, хотя, сейчас для этого был бы самый идеальный момент. Относительно стройный порядок превратился в хаос, люди мчатся вперед, потеряв из виду командиров. Да, помимо условных ротных, у нас есть и взводные, каждый из которых руководит группой в 20 человек, плюс старшины отделений, под которыми по 5-6 бойцов. Но у меня имеются серьезные сомнения, что они окажутся способны оседлать ситуацию в случае обострения. Снова переключаюсь на карту, отслеживая местоположение местных жителей. Успеваю бросить беглый взгляд, как справа слышатся крики. Целый хор диких воплей, которые перемежаются с редкими выстрелами. Схлопнув интерфейс, поворачиваю голову. Твою же дивизию, дерты. Сукины дети зарылись под землю, в буквальном смысле этого слова, и теперь выскакивают из-под песка, сходу начиная рвать людей. Кто-то пытается сопротивляться, в упор расстреливая мутантов. Другие бегут. Сложно сохранить душевный покой и волю к победе, когда из-под земли выскакивают кристаллические уроды, разрывая на куски соседей. Уисома. Вопросительная интонация Хара понятна, они с Уной сейчас движутся к левому флангу, где проблемы пока отсутствуют. Вместе с тремя сотнями солдат, включая людей Йенса, в теории, могут выдвинуться нам на помощь. Впрочем, если глаза не лгут, то нас атакует не больше полусотни мутантов. Должны справиться. Продолжать движение. Разбить всех повзводно, наблюдать за песком. при появлении противника, уничтожать организованным огнем, дезертиров расстреливать. Отчеканив приказ, поворачиваю голову, рявкаю, отдавая команду тем, кто поблизости, за мной, держаться группами, стрелять точно, не убивайте своих. Перевожу взгляд на бородача. Ранд, возьми десяток человек и разверни отступающих. Секунда и ногу уже несут меня направо, где разворачивается основное действо. Старейшины со своими бойцами бегут следом. Формально, они все тоже разбиты на группы, но с началом боя, структура быстро вернулась в изначальное состояние, за каждым из лидеров следуют только его приближенные. Некоторые из солдат тоже пытаются прийти на помощь соплеменникам. Вижу одного из ротных, который ведет за собой десяток человек. На моих глазах они успокаивают пару дартов огнем в упор. Сам я отправляю заряд картечи в корпус еще одного. Сзади грохает винтовка урана и голова мутанта разлетается в клочья. Вот еще один. Вжимаю спусковой крючок, а губы машинально извергают ругательство. Ублюдок ярко мерцает, его корежит прямо на моих глазах. Правая рука вздувается и от нее внезапно отлетают десятки отдельных кристаллов, засыпая все вокруг. Несколько попадают мне в корпус, к счастью не пробив броню. Один бьет прямо в стекло шлема. Вот охотникам везет куда меньше, как минимум несколько человек получают ранения. Гребаный сучий панфор. Мало того, что разместил идеальную засаду, так еще и подогрел дартов, чтобы нанести максимальный урон. Умный выродок. Уран валит раздувающегося мутанта двумя выстрелами. Хэч укладывает еще одного слева. Я расходую сразу 5 патронов, набивая картечью третьего. Набивая магазин боеприпасами, кричу. Стрелять наверняка. Не цепляйте своих. Их всего 50. Справимся. Ради справедливости, дартов осталось не больше 40 штук, а то и еще меньше. В целом, это могло бы вовсе не стать серьезной проблемой, но расклад усугубляется сразу двумя моментами. Первый – местные объяты паникой. В процессе атаки, мутанты почти в полном составе истребили один из отрядов. Песок завален изувеченными трупами, что не самым лучшим образом влияет на боевой дух. Второй – дарты в процессе активных изменений. Они куда менее уязвимы и намного смертоноснее. К тому же, голосом можно докричаться только до тех, кто совсем рядом. Большинство меня не слышит. Вопли раненых и стрельбы надежно перекрывают все звуки. Рации есть только у членов команды. Чтобы довести приказ до остальных, надо отправить текстовую задачу, на что сейчас точно нет времени. Вперед! Есть соблазн использовать транспортные дроны, засыпав противника блокиратором. Но не хочется раскрывать карты заранее. Здесь 50 мутантов, а всего их может быть до 1000 или больше. Демонстрировать один из основных козырей пока еще рано. Остается только подать личный пример. Пока дарты не проредили ряды местных еще больше. Сразу из 3 стволов укладываем очередного мутанта. Ворфос с парой подручных расстреливает другого. Даже Ларт и его банда стараются вовсю. Дробовики выплевывают целый шквал картечи. Повернув ствол, бью по дарту, который почти закончил превращаться в гигантского паука. Краем зрения отмечаю, что к процессу присоединилось как минимум 50 охотников. Возможно, из-за того, что увидели, как в бой идут члены совета. А может, по той простой причине, что мутанты перебили практически всех, кто был вплотную к ним и теперь представляют собой отличные мишени. Еще один выстрел и патроны в магазине заканчиваются. Досылаю их, пока уран отстреливает сразу 2 кристаллических уродов, меняющих форму у нас на глазах. Кинжальный огонь делает свое дело, количество мутантов стремительно сокращается. Вскинув ружье, вколачиваю картечь в громадного монстра, напоминающего очертаниями помесь крокодила и собаки. Стрельба затихает, охотники добивают немногих оставшихся уродов. Я же кручу головой по сторонам, пытаясь оценить потери. Навскидку, на тот свет отправилось не меньше 100 человек. За спиной часто хлопают выстрелы, солдаты разбираются с ранеными. Какой-то мужик с перекошенным лицом сам пускает себе пулю в висок. Твою же мать, еще минус 20-30 жизней. Будь под рукой антидот, расклад стал бы куда проще. Но лекарства в центральных хранилищах нет, только на складах локалий, которые деактивированы и недоступны. Кто придумывал схему инфраструктуры сектора? Оторвать бы ему, нахер, ноги. Рядом со свистом проносится пуля, противник до сих ведет огонь. А я разворачиваю интерфейс и отправляю задание всем, кто оказался на нашем фланге. Вам выставлена срочная задача. Отыскать командира своего взвода, либо отделения. Выполнять приказы командования. добраться до укрытия, держать позиции, оплата, 1000 кредитов, 100 пунктов социального рейтинга. Возможности отказаться у них нет, приоритет максимальный. Надеюсь, полыхающие алым буквы обратят на себя внимание. Срабатывает, основная масса устремляется дальше, спеша добраться до барханов. А тех, кто все еще настроен на возвращение в родные края, останавливает Ранд, который собрал рядом с собой уже 3 человек, что выступают в качестве заградительного отряда. Сам я сдвигаюсь с места только когда основная масса солдат проносится мимо. По сути, присоединяюсь к отряду Ранта. Мрачный охотник сейчас в 50 метрах от меня, бежит, шаря взглядом по округе. Секунда, и в наушнике звучит голос Хыча. Как мы с ними дальше-то будем, босс? Пара таких атак и от армии ни хера не останется, всех положит. Дельное замечание. Правда, пока второй засады не обнаружилось. Если она и имеется, то в стороне от нашего маршрута. Собственно, возьми мы левее, можно было бы избежать внезапного нападения. Компактное размещение дертов – рискованный шаг, но с учетом обстоятельств, он себя полностью оправдал. Долбанный панфор, танковое дуло ему взад. Чем ближе к барханам, тем плотнее становится огонь противника. Теперь нас пытаются достать не отдельные стрелки, а все бойцы, у которых есть какой-то шанс поразить цель. Появляются и первые раненые, нескольких человек тащит волоком по песку. На левом фланге бьют винтовки солдат, нас активно прикрывают. Первые из тех, кто оказался около линии барханов, тоже открывают огонь. А я тихо озвучиваю ответ якудза. Других бойцов у нас нет, придется как-то выруливать. На самом деле, я с трудом представляю, как поднять моральный дух мобилизованных. Они только что потеряли больше 100 соплеменников, при этом уничтожив вдвое меньшее число мутантов. Так себе расклад, с какой точки зрения ни посмотри, а из-под песка в любой момент могут показаться новые ублюдки, и превратить в кровавое месиво еще один отряд. Добежав до невысоких насыпей песка, опускаюсь на склон, оглядываюсь по сторонам. Большинство людей просто лежат, не проявляя признаков активности. Какое-то количество ведет вялый огонь по станции, другие оказывают помощь раненым. Ты не предупреждал, что дерты будут прятаться под землей. А если в следующий раз их там будет 1000, они же всех нас перебьют. Поворачиваю голову к разъяренному лорду, подбирая слова ответа. Но оказывается, старейшина еще не закончил. Они всех нас порвут на куски. Какого хера ты не предупредил? Что ты вообще о них знаешь? Выдохнув, подаюсь ему навстречу, поднимая стекло шлема. А ты, сколько ты тут живешь? Кто из нас должен быть в курсе обманных маневров этих ублюдков? Человек, сутки назад появившийся в секторе, или тот, кто провел тут всю свою жизнь? Тот слегка теряется, и я спешу развить успех. Я не знал, что они могут устроить засаду под песком, и судя по всему, никто не был в курсе. Но теперь мы знаем, и в следующий раз набьем этих утырков свинцом. Понятно, а сейчас отвали нахер и вернись к своим обязанностям. Если есть еще вопросы, у тебя имеется командир. Вернув стекло шлема на место, открываю интерфейс. Сбоку звучит раздраженный голос Хыча. Или можешь продолжить нести херню, и я лично прострелю тебе голову. Это уже немного перебор, но вроде срабатывает. Хорошо, остается также легко разобраться с остальными вопросами. Голова окутана ноющей болью. Необходимость командовать большой массой людей не самым лучшим образом сказывается на нервной системе. Сначала оцениваю обстановку при помощи дронов. Рядом с нами никого. Это не значит, что где-то поблизости, в песок не зарыты мутанты, но по крайней мере на поверхности нас не атакуют. Со стороны станции тоже никто не выдвигается. Не знаю, как Алекса обосновала участие в бою дертов, но противостоящие нам охотники предпочитают ждать на своих позициях, а не соваться вперед. В целом, логично. Мы и так понесли потери, при этом не убив никого из числа противников людей. Вглядываюсь в картинку, ненадолго задумываюсь. В целом, это и правда логично, особенно с учетом 300 бойцов, которые имеются на левом фланге. Но у них около 1200 человек, плюс неопределенное число дертов, которые могут укрываться где-то рядом. Навались всем, что у них есть, появился бы шанс нас раздавить. Полностью и бесповоротно. Почему не атаковали? Несогласованность действий между собой, опасения Алексея из-за боевых дронов и возможного наличия техники, может и так. Правда, есть другое объяснение, тоже простое и куда более опасное для нас. Панфор предугадал, откуда мы появимся, разместив на пути засаду. Очевидно, что используя барханы в качестве первоначального прикрытия, мы и дальше двинемся через них, что мешает разместить там еще пару сотен дертов, которые появятся из-под песка в самый удобный момент. Еще одна атака, только куда более масштабная. Далеко не факт, что дело обстоит именно так, но вероятность слишком высока, чтобы ее игнорировать. Встряхнувшись, переключаюсь на текущие задачи. Снова интерфейс и отправка заданий. Пытаюсь навести какой-то порядок, посылая блоки текста и отправляя вестовых. В каждой роте их должно быть по трое, но ввиду ситуации, приходится использовать случайных бойцов, что имеются под рукой. Заодно получается точно оценить потери. 126 погибших, плюс 14 человек с огнестрельными ранениями, двое ротных мертвы. Столько же старейшин тоже отправились на тот свет. Формирую два отряда из числа уцелевших. Во главе одного ставлю Ворфоса, кадровый резерв ранта исчерпан. Или охотник просто не хочет подставлять своих людей, выдвигая их на острие удара. Ожидаю, что Ларт возмутится, но тот лишь индифферентно провожает взглядом удаляющегося члена совета. Численность гвардии сильно сокращается, изначально в первом отряде было больше 50 человек, теперь же меньше 40. Зато вторая часть нашей небольшой армии не понесла никаких потерь, а там отряд Энса, в котором собраны самые опытные бойцы племени. Теперь остается решить, как быть дальше. Продвижение через барханы отменяется, слишком рискованно. Но атаковать по ровной поверхности – тоже не вариант. Под плотным огнем, до подступов к станции доберутся единицы. Какое-то время раздумываю, пытаясь набросать план действий. Самый очевидный вариант – выдвинуть разведывательные группы. Но смогут ли они обнаружить спрятавшихся дертов? Сложно сказать. Ничто не помешает мутантам оставаться на лёжке ровно до того момента, как рядом окажутся основные силы. С какой стороны ни посмотри, расклад оказывается херовым. Моральный дух, мягко говоря, не на высоте, судя по тому, что я вижу, сейчас наши солдаты больше всего хотят развернуться и свалить отсюда. Безусловно, есть исключения, например Зерил, который умудрился подстрелить пару дертов и теперь корчит яростное лицо, периодически выглядывая из своего укрытия. Молодой идиот, похоже, надеется впечатлить девушку метрах в пяти от себя, не обращая внимания на то, что она его геройские потуги игнорирует чуть более, чем полностью. Ладно, надо что-то решать. Чем дольше мы здесь торчим, тем больше времени на размышления остается у наших бойцов, и тем ближе отряд Алексы, который уже разблокировал арсенал и движется сюда. У тыркам осталось всего около часа. После этого противник получит подкрепление в виде пары сотен хорошо вооруженных людей. Еще раз внимательно изучаю окрестности станции. Калькулирую в голове. У нас 7 дронов. По 3 боекомплекта на каждый. Время, необходимое на долет и перезарядку, 7 минут. То есть стоит рассчитывать только на один боезапас. Вооружение. Одна автоматическая пушка на 16 мм, плюс 2 пулемета. К первой, 150 снарядов. У пулеметов по 600 выстрелов на каждый. Плюс, каждый дрон несет по 2 реактивных снаряда. По идее, огневой мощи должно хватить, чтобы прикрыть наше продвижение с воздуха. Стрелки, размещенные на крыше, будут обречены при первом же авиаударе. Те, что укрываются за рядами мешков с песком, тоже. Есть только одно «но». По моей оценке, на виду сейчас находится не больше 300 человек, а то и меньше. Выходит, все остальные размещены внутри здания, и как только накал огня спадет, бросится в бой, либо встретит нас огнем в упор на уровне первого этажа. Еще около минуты прикидываю варианты развития ситуации. Потом перехожу в окно управления дронами. Время вывести на поле пару неожиданных для противника фигур. Глава 19. Транспортные дроны своими очертаниями напоминают боевые. Если смешать их в рамках одной флотилии, то разобрать, где какой воздушный аппарат, сложно. Особенно, если смотреть невооруженным взглядом. Вывожу почти все транспортники, среди которых затесалось 7 боевых машин. Их размещаю наверху, чтобы сложнее было рассмотреть с земли. Плюс, в случае, если у тырки пустит в ход противовоздушное вооружение, шансы уцелеть у них будут куда выше. Впрочем, пока никакой активности бойцы противника не проявляют. Пытаются спрятаться за своими мешками с песком, да, но я не фиксирую ничего, напоминающего тяжелое вооружение. Флотилия все ближе, сотня метров, еще 50, они уже практически над зданием. Осталось совсем немного, все, Аппараты зависли в воздухе. Некоторые из пехотинцев, удерживающих внешний периметр, мчатся ко входу в здание. Думаю, далеко не все из них в состоянии разобрать, где транспортник, а где боевой дрон. А если прикинуть, что все прибывшие аппараты военного или двойного назначения, то эти парни сейчас ждут шквала огня с неба. Впрочем, бегут не все, от силы, процентов 20. Что такое пообещала им Алекса, раз местные остаются на позициях даже под угрозой массированного удара сверху. Использую интерфейс для отправки сообщения всем солдатам. Подготовиться к атаке. Наступать повзводно, не забираясь на территорию барханов. Выдвигаться строго в соответствии с приказами, а не всем скопом. С одной стороны, удобно, я могу оповещать каждого бойца в составе армии. Единственное неудобство, нужно формулировать текст, как задание, с выставленной наградой и отслеживаемой целью, за которую они получат награду. Выручает то, что количество активных задач не ограничено, я могу набрасывать их сколько влезет. Своих предупреждаю голосом. Сейчас пойдет сюрприз номер один. Как только начнется мясо, выдвигаем по два взвода с флангов. Задача – добраться до периметра и занять позиции, чтобы прикрыть остальных. Самим вперед не соваться. Ждать приказа. Слышу отрывистое подтверждение хра, а потом и голос Уны. Хорошо, поехали. Отдаю команду механизмам и часть висящих в воздухе аппаратов открывает грузовые отсеки. Вниз сыпется настоящий дождь. Банки с мясными и рыбными консервами, сгущенка, хлеб, шоколад, копченое мясо, вяленая рыба, банки пива и масса другой мелочи. Солидная часть разлетится на куски после падения с высоты, но кое-что однозначно уцелеет, а то, что превратится в месиво, послужит источником запаха. Когда масса продовольствия обрушивается вниз, у части защитников станции сдают нервы. Человек 20 несется в сторону здания, а добрая треть оставшихся открывает огонь. Долбят даже из дробовиков, которые на таком расстоянии против дронов абсолютно бесполезны. Винтовочный выстрел, при определенном везении, еще может нанести какой-то ущерб. Но вот картечь точно не поможет. Правда, стрельба затихает так же быстро, как началась. Я же продолжаю отдавать команды на открытие дронов. В первой волне приняла участие половина транспортников, загруженных едой. Теперь один за другим сбрасывают свой груз остальные. Вглядываюсь в человеческие фигуры внизу. Переглядываются, что-то кричат друг другу, но пока не двигаются с места. Давайте же, сукины дети. Я достаточно пообщался с местными, еды тут всегда не хватает. Особенно деликатесов вроде тушенки, рыбных консерв и тем более шоколада со сгущенкой. Стандартный продуктовый набор, крупа, сухари, бульонные кубики, возможно лапша. Все остальное, в самых исключительных случаях. А сейчас, в промежутке между стенами станции и линией укреплений, целая прорва продуктов, которые многие местные пробуют всего несколько раз за жизнь. Ради такого авиаудара пришлось на 90% выгрести резервы управляющего. Очередной дрон вываливает свое содержимое, а внизу так и нет активности. Просчитался, у них оказалась слишком хорошая дисциплина, или Алекса так запугала местных, что они не рискуют прикасаться к еде. Стоп, есть первый, вижу человеческую фигурку, которая метнулась от мешков к ближайшим продуктам. Мужик ухватил что-то и сразу рванул назад, но почти сразу помчался в следующую вылазку. Следом бросаются сразу двое, еще несколько. Отлично, работает. Кто-то выпрямляется в полный рост и что-то кричит, видимо, пытаясь остановить людей. Но им плевать, все больше стрелков бросается к продовольствию. Некоторые даже оставляют на позициях свое оружие. Из здания тоже выбегает одиночный человек, за ним следующий. Мгновение, и оттуда прет целый поток людей. Расчет оправдался. Это не армейское соединение и не добровольцы с высокой мотивацией. Алекса переманила их на свою сторону, скорее всего соблазнив обещаниями роскошной жизни. Но обещание – это одно, а валяющиеся в шаговой доступности деликатесы – совсем другое. Все равно, что сбросить рядом с батальоном мобилизованных гражданских десяток тонн золота в слитках, или вагон банкнот высокого номинала. Те сразу положат хер на всю эту войну и рванут собирать добычу, за крайне редким исключением. Хотя, при таком раскладе и кадровые вояки, скорее всего, не устоят. Количество людей быстро растет, многим достается не так много, как остальным, и в нескольких местах вспыхивают схватки. Какой-то мужик решает схитрить, пытается набить продуктами целый мешок, в итоге ему банально вгоняют нож в бок. Небольшая группа пытается навести порядок, стреляя в воздух, вовсю орут, убеждая бойцов вернуться на позиции, но быстро теряют свой пыл, оказавшись под прицелом десятка дробовиков. Даю команды на сброс груза всем транспортникам, которые набиты едой. Разовая крупная партия вызывает новую взрывную волну интереса. Появляются даже скооперировавшиеся группы, одни занимаются сбором, другие их прикрывают. Перед тем, как отдать следующую команду, мгновение колеблюсь. Не похожи эти люди на врагов, которых нужно перемолоть в кровавую кашу. Никак, скрипнув зубами, напоминаю себе, что нас бы они прикончили без лишних раздумий. И выдаю приказ семерке боевых дронов, которые начинают действовать по заранее сформированному алгоритму. Два открывают огонь по стрелкам на крыше, а еще пять обрушивают шквал свинца на людей внизу. Если верить карте с метками чипов, то сейчас под огнем находится около 800 человек, которые массово переходят в иной мир. Сложно промахнуться, когда долбишь из пулеметов и автоматической пушки по настоящей толпе, особенно, если ты натуральный боевой робот. Отдаю команду передовым группам, дублируя ее голосом, и по 40 человек с каждого фланга устремляются вперед. На них толком не обращают внимания, оставшиеся на позициях стрелки второго этажа, поглощены развернувшейся во дворе бойней, а те немногие, что сохранили самообладание, бьют из винтовок по дронам. Больше половины расстояния наши штурмовики преодолевают, без единого выстрела. Еще немного и выйдут к укреплениям, получив возможность накрыть противника огнем. Тогда можно будет выдвигаться остальным. Расклад меняется внезапно, в барханах по правому флангу из-под песка вылетают десятки дартов. Спустя секунду, то же самое происходит и с другой стороны. На этот раз они вырываются из грунта не под ногами, но все равно близко. Реакция солдат куда лучше. Первая атака морально подготовила к такой возможности, плюс есть время на подготовку к стрельбе, они встречают мутантов десятками слитных выстрелов в упор, но всех перебить не получается, некоторые дарты выходят на дистанцию рукопашного боя, быстро сокращая численность передовых групп. Немедленно отправляю приказ, отправляю в бой еще по два взвода на каждом фланге, на этот раз под командование ротных, плюс веду в сторону схватки несколько транспортников. Сука, слишком много задач, которые нужно выполнять одновременно. Даже с учетом заранее подготовленных шаблонов текста, голова с трудом успевает выполнять все требуемое. Стараюсь провернуть все, как можно быстрее, но все равно не успеваю. От штурмовиков на левом фланге остается всего несколько человек. Тем, что наступали справа, везет больше, на ногах половина бойцов. А заволакивающий воздух блокиратор быстро избавляет их от мутантов, которые валятся вниз, завывая от боли. Сучий Панфор управляет ими на таком расстоянии, или рядом кто-то из его подручных. Какое-то количество блокиратора есть у каждого из наших бойцов, но дарты на него не среагировали, спокойно лежа в песке и ожидая команды. ХМ, может, они все получили инъекции, которые обнуляют его действие. Хотя, нет, тогда бы он не сработал и при тактильном контакте. Как бы там ни было, теперь дорога свободна. В качестве препятствия выступают только стрелки противника, которые ведут огонь с уровня второго этажа. На крыше остались лишь трупы, а двор завален мертвыми телами. Там сражаться уже некому. В теории, оставшихся сил противника достаточно для организации полноценного сопротивления. В здании рядом с ним около 400 человек. Но что-то мне подсказывает, их моральный дух не просто подорван, а рухнул в бездонный колодец. Ты просто перебил их, уложил сотни людей. Зачем? На момент, оторвавшись от интерфейса, перевожу взгляд на Ранта. За его спиной маячит Хэтч, а справа от меня, сжимающий пулемет Уран. Оба готовы пустить оружие в ход, но обострять расклад мне сейчас точно не с руки. Отправляю очередное текстовое сообщение и рявкаю, выдавая ответ. Чтобы победить, или ты думал, мы просто придем, пальнем в воздух и все решится само собой. Это война, Рант, а на войне принято убивать врагов. Уже заканчивая, понимаю, что ответ можно было сформулировать совсем не так, но теперь уже поздно. Слишком много задач, нельзя совмещать позицию командира условного батальона, оператора дронов и аналитика, одновременно с этим занимаясь дипломатией. Мы могли объяснить им все, договориться. Это ведь такие же люди, как и мы. Хер с ними, с дартами. Но ты там устроил настоящую бойню, уложил их, как свиней, выманил на еду и перебил. Вот оно что. Формат ему, сука, значит не нравится, было бы лучше атаковать в лоб, положить все племя варнов, ты этого хочешь, у нас нет времени ждать и вести переговоры, эта спятившая сука может в любой момент подвести подкрепление, и тогда всему настанет конец. Первые из солдат уже рядом с укреплениями, бьют по окнам первого и второго этажа, один и вовсе перемахивает через мешки с песком, рванув к стене здания, правда, добежать не успевает. В него всаживает пулю один из уцелевших стрелков противника, спрятавшийся во дворе, среди трупов. Подтягиваются остальные и отправляю очередное оповещение. Как же задолбал этот текст. Почему у контролера не нашлось пары десятков раций? Жизнь разом бы стала куда проще. Теперь вперед выдвигаются все. В резерве остается только отряд Энса. Самые опытные охотники вступят в бой последними. Да и то, если придется. Вот все остальные мчатся в атаку. Включая Ранта, который вырывается сильно дальше меня, яростно отмахивая метр за метром. Вот и хорошо, пусть несется, вступит в бой, увидит, как умирают его знакомые, и прикинет, каким бы получился расклад, сражайся против нас все до одного бойцы тех двух племен, что вывели солдат к станции связи. Бегущий слева от меня Уран на мгновение останавливается и вскидывает винтовку, грохает выстрел. Не уверен, но вроде робот снял одного из стрелков второго этажа. Хэч на ходу выдает восхищенную реплику. Сам он вооружен автоматом, но расходовать патроны не спешит, отсюда все равно не достать. Мчусь по песку, разглядывая быстро приближающееся здание. Успеют они оправиться и встретить нас организованно или нет? Есть рядом еще дырты. В моем рукаве остался только один козырь, не хочется демонстрировать и его. В конце концов... У гребаной Эликсы еще два племени и солидное число дыртов, на этой схватке все не закончится. На время атаки, приходится свернуть интерфейс, одновременно бежать и следить за развитием ситуации, практически невозможно. Поэтому приходится полагаться исключительно на собственное зрение. Но мы уже достаточно близко, чтобы оценить расклад. Во двор врываются первые организованные группы, отстреливающие немногих уцелевших. Боевые дроны теперь бьют одиночными выстрелами, заставляя бойцов противника держаться подальше от окон. Половина боекомплекта израсходована, но оставшегося должно хватить на такой режим огня, а потом несколько из них отправятся на перезарядку. Укрепление все ближе. Правда, продвижение во дворе замедляется, первые смельчаки уже добрались до стены постройки, но войти внутрь не пытаются. В целом, я их понимаю, ворваться первым, когда внутри несколько сотен вооруженных людей, это почти гарантированная смерть, но и останавливаться слишком надолго нельзя. Уран, видимо, думает о том же самом, в наушнике слышится голос робота. Я пойду первым, командир, зачищу холл и дам ворваться остальным. Перепрыгиваю через изувеченный труп дырта и выдаю ответ. Хорошо, мы схочем за тобой, мешки с песком совсем близко. Еще чуть и мы обеспечим прорыв в само здание, а потом останется лишь методично зачистить его. Через импровизированную стену перемахивает стройная фигура в бронированном комбинезоне. Твою мать, Уна, отставить. Первым пойдет Уран. Девушка должны слышать приказ. И я уверен, что слышит, но благополучно игнорирует. Еще момент и она уже около дверного проема. Рядом с десятком бойцов, которые прижались к стене, не рискуя сунуться внутрь. Поднимает что-то с земли и бросает внутрь. Как только гремят выстрелы, выставляет ствол автомата, поливая противника свинцом, бросает еще какой-то предмет. Какого хера она творит? Секунда и напечатанная скрывается в проходе, откуда доносится стрельба. Следом за ней внутрь влетает один из штурмовиков, и начинается цепная реакция. В здание врываются все, кто мялся около входа. «Уна, твою мать, не вздумай там сдохнуть!» Выкрикиваю слова на полном автомате, но в наушнике внезапно звучит голос девушки. «У меня нет матери, брод, но я очень надеюсь познакомиться с той парой отцов, что меня вылепили, и вскрыть их сучьи глотки». Речь прерывается протяжным стоном и в голове проскакивает воспоминание о ее специфической реакции на убийство. Боюсь, теперь девушка не остановится, пока не доберется до последнего из живых в этом здании. Перемахиваю через мешки с песком, приземлившись на чей-то труп. Метрах в пяти правее один из бойцов варнов блюет на землю. Еще двое скрючились около стены, бросив оружие. Зрелище и правда так себе, груда мертвых воняющих тел, вперемешку с лопнувшими банками еды, чье содержимое разбросано повсюду. Слабаки, босс, не умеют держать все в себе. Не сказать, что ирония хоть уместна, но лучше уже так, чем исторгать содержимое желудка на землю. Количество наших бойцов во дворе стремительно растет, но кроме тех, что последовали за Уной, больше никто не спешит отправляться внутрь. Выматерившись, распахиваю интерфейс, отправляя новую задачу. Высший приоритет. Штраф обнуления социального статуса, исключение из состава племени, запрет использовать инфраструктуру сектора. Я бы поставил и смертную казнь, будь здесь такая опция. Нам нужно подавить сопротивление, иначе все, что было до этого, зря. Подкрепляя отправленное задание, рявкаю. Вперед, повзводно. Входим через окна и двери. Убивайте всех, кто окажет сопротивление. Тех, кто сложит оружие, берите в плен. Как ни странно, первым вперед отправляется Ранд. Ведя за собой еще полтора десятка бойцов, ныряет в дверной проем. Правее подтаскивают мешки с песком и, встав на них, бьют из дробовиков, вслед за чем первый из бойцов пролезает в окно. Группы, одна за другой, входят в здание, откуда доносится все более частая стрельба. Меня самого подмывает броситься в бой. Какое-то время колеблюсь, остальные члены группы могут вести наблюдение при помощи дронов, но не управлять ими. Впрочем, быстро прихожу к решению. Хар, выдвигайтесь. На Энсе, оборона периметра. Пусть его сотня займет позиции, а ты следи за подходами. Если кто-то появится, сообщи. Как только самурай подтверждает приказ, делаю рывок к дверному проему. Правда, совсем скоро выясняется, что воевать тут уже практически ни с кем. Трупы, кровь, валяющееся оружие. Парень с застывшим выражением ужаса на лице, отделенная от тела голова, явно работа Уны. Сворачиваем направо, несколько десятков метров по коридору и наталкиваемся на просторную комнату. Около 20 человек, стоящие на коленях и трое бойцов, что держат их под прицелом. Мужик, который сжимает в подрагивающих руках дробовик, объясняет. Ранд отправился дальше, а эти сдались. Окидываю взглядом перепуганных людей. Свяжите их, по одному, чтобы не было соблазна напасть. Потом вытаскивайте во двор. Судя по затихающей стрельбе, на первом этаже уже все закончено. Возвращаемся к лестнице наверх. Но добравшись почти до самого верха, сталкиваюсь с Уной. В правой руке клинок, броня залита кровью. Поднимает стекло шлема. Учащенное дыхание, слегка безумный взгляд. Наверху остались только пленные. Здание наше. Кивнув, разворачиваюсь назад. Хорошо, это было проще, чем я предполагал. Хотя уровень потерь все равно оказался слишком высоким. Стоит выйти наружу, как ко мне приближается Ворфос. Взмахнув рукой, обводит ей двор. Это стоило того, чужак, сотни смертей за какие-то минуты. Ты выманил людей на еду и перебил их. За один раз забрал столько же жизней, сколько Дарты уносит за год. Уверен, что это адекватная цена за победу. Поднимаю стекло шлема. Уверен, когда все закончится, все жители сектора получат шанс на спокойную жизнь. Без мутантов, но с едой, за которую не надо платить кровью. Проиграем мы сейчас, и я даже не берусь предсказать, что тут будет твориться через пару месяцев. Судя по выражению лица, мою позицию он не разделяет. Но и продолжать диалог не стремится, молча отходит в сторону. Следующие пару часов забиты организационными моментами. Выводим и пересчитываем пленных, у нас в руках почти 300 человек. Потом они принимаются расчищать двор, сволакивая тела в большую груду, сбоку от здания. Выстраиваю схему воздушной разведки и отправляю боевые дроны на перезарядку. Пустые транспортники тоже уходят на базу. Снова переформатирую структуру отрядов, упорядочивая ее. На крыше и втором этаже бойцы с винтовками, готовые в случае необходимости открыть огонь. За укреплениями из мешков с песком занимают позиции наши бойцы. Но первым делом я отключаю оборудование, следуя инструкциям управляющего. Теперь у Алексы нет шанса установить связь с командным центром. Это не решает ситуацию полностью, но серьезно ослабляет биокомпьютер. А как только мы закончим здесь, настанет черед того здания, где мы когда-то активировали ее. Если верить компьютеру, стоит нам вырубить технику в нем и все закончится, противник будет полностью изолирован от всех систем сектора. Усаживаюсь около стены из мешков, привалившись спиной к опоре. Еще час-полтора и работа по очистке здания будет завершена. Отряд в 200 человек, который двигался сюда со стороны арсенала, сейчас развернулся назад. Заняли позиции около объекта. Видимо, Алекса считает, что по какой-то причине мы отправимся в первую очередь туда. Или их командир решил, что оптимальный вариант – держаться поближе к запасам оружия и патронов. Сложно сказать. В любом случае, атаковать мы их не планируем. Конечно, если сами не рванут нам наперерез. Удивленно испуганные выкрики справа заставляют меня вскочить на ноги. Дерт. Сначала думаю, что это Панфор, но в глаза бросаются внешние отличия. Мутант в основном подсвечивается синим. Зачем он здесь? Да еще и в одиночестве. Стоп, что у него в правой руке? Кусок белой ткани? Не стреляйте. Я парламентер, послан провести переговоры с Бродом. Помолчав, Дерт вопросительно добавляет. Могу я его увидеть? Глава 20. Помимо одинокого мутанта с огрызком белой материи в руке, рядом никого не видно. Как он подобрался вплотную? У нас же дохрена стрелков на позициях. Единственное, что приходит в голову, каким-то образом прополз под песком. Но если принять это в качестве рабочей теории, то рядом может быть неограниченное количество дертов, и они способны атаковать в любой момент. Развернув интерфейс, отправляю новую задачу ротным и взводным. Предупреждаю, что мутанты могут укрываться под грунтом, прямо рядом с укреплениями. Пусть бойцы будут готовы в любой момент столкнуться с противником. Плюс, какую-то часть стоит переориентировать на внутренний двор, что-то мне подсказывает, дерты могут выскочить и там. Закончив, шагаю к участку укреплений, около которого ждет парламентер. Заметив движение, тот поворачивает голову и, видимо, распознает меня, как только оказываюсь поблизости, начинает говорить. Грейнисон, рад видеть новые лица в нашем унылом мире. Ты здорово его всколыхнул, Брод. Возможно, он ждет какой-то реакции, но я молчу, так что мутант продолжает. Меня прислал Панфор. Он предлагает заключить соглашение. Ты откажешься от поддержки электроники, которая цепляется за власть, и перестанешь крушить все подряд. А мы со своей стороны обеспечим тебе комфортные условия ожидания и трансфер на четвертый ярус, раз ты туда так рвешься. Занятно. Они так напряглись из-за проигранной схватки, предполагают, что не смогут отбить станцию связи. Или это какая-то уловка? Управляющий ведет сюда отряды еще трех племен. Плюс выдвинул 5 отдельных групп для разблокировки арсеналов в прилегающих локалях. Могу поспорить, Алекса тоже занимается экипировкой своих войск, но разница в численности все равно сократится. Более того, даже с учетом дертов, мы по сути сравняемся в плане количества бойцов. При таком раскладе, ее шансы на победу сильно сокращаются. Но с какого хера они решили, что я соглашусь? Пойду на соглашение с теми, кто может в любой момент меня опрокинуть. Не понимаю. Посланник Панфора чуть сдвигается в сторону и снова обращается ко мне. Понимаю. Ты считаешь, что сила на твоей стороне и предложение сделано из страха? Подожди. Одна секунда, и я все покажу. Машинально оглядываюсь по сторонам. Если слово «покажу» связано с демонстрацией силы, то сейчас из-под песка вполне могут полезть сотни мутантов. Чего-то похожего ожидают и остальные. Бойцы осторожно выглядывают, следя за окрестностями и сжимая оружие. Но вместо этого мне начинают сыпаться уведомления. Час назад управляющий подключил функцию системного оповещения. Я получаю сообщение о всех изменениях в инфраструктуре сектора. И сейчас текстовые уведомления хлещут настоящим потоком. Успеваю разобрать первое, там что-то про активацию арсенала. Потом сразу целая пачка про точки подключения, локальные склады, какие-то тоннели. Опять про арсеналы. Потерю доступа к локалям, автоматическую отмену сотен поставленных задач. Дальше я уже не успеваю разглядеть даже отдельные слова, сообщения всплывают слишком быстро, исчезая за какие-то доли секунды. Когда все заканчивается, мутант участливо интересуется. Впечатляет, станцию связи вы взяли, но это не единственный способ подчинить себе сектор. Противостояние не имеет смысла, Брод. С трудом удерживаюсь от бурного проявления эмоций. Сначала надо выяснить, что именно произошло. Развернув интерфейс, перехожу к окну обмена текстовыми сообщениями с управляющим. Но отправить запрос не успеваю, он сам выходит на связь. Из 32 локалей, 25 под контролем Алексы. Практически весь сектор потерян. Выдохнув, отправляю запрос. Что у нас осталось? 7 локалей, 5 племен. Столько же арсеналов, из которых один уже разблокирован. И командный центр. Твою же, сука, дивизию. 5 племен. Теперь мы не просто уступаем Алексе по численности бойцов. Мы в абсолютном меньшинстве. Пусть у нее нет командного центра, но и управляющий сейчас изолирован от большей части сектора. Парламентер снова подает голос. Ты что-то ответишь мне, Брод, или так и будешь стоять на месте? Фокусирую на нем взгляд. Противник подмял почти все, но они все равно начали переговоры. Почему? В миролюбие я не верю, как и в их честные намерения. Само собой, как бы ни развернулась ситуация, нас прикончит. В голове мелькает мысль о протоколе номер один, но сразу же себя останавливаю. Это слишком сомнительная гарантия. К тому же раньше я никогда не слышал о чем-то подобном. Ни один из биокомпьютеров не упоминал протоколы, при помощи которых можно заверять сделки. Если уж совсем на чистоту, то это вовсе звучит как бред. Вывод прост: верить в чистоту их намерений точно нельзя. С другой стороны, что-то ведь вынудило их начать процесс переговоров. Чем я могу им навредить? Пусть даже в связке с управляющим, учитывая ресурсы, которыми располагает Алекса, контроль над командным центром становится исключительно вопросом времени. Да, мы еще можем побарахтаться и оттянуть момент, когда произойдет смена власти в секторе, но рассчитывать на победу при таком соотношении сил не стоит. Я бы еще понял, будь у нас вариант отключения биокомпьютера при помощи того же командного центра, но просто вырубить ее не получится. Даже если запустить все системы, такого фокуса не провернуть. На случай выхода из строя одного из локальных контроллеров существуют свои протоколы, которые в нашей ситуации не сработали. Скорее всего, были стерты на момент поступления тысячелетнего приказа. В любом случае, от ручного отключения Алекса защищена. Поняв, что снова ушел в свои мысли, озвучиваю ответ. Мне надо подумать. Момент. Дерт молчит, рассматривая меня, а в моей голове проносятся мысли. Чего может опасаться биокомпьютер? Какого хера ей начинать переговоры? Я хорошо помню все, что она сказала нам во время последней беседы. Добрая воля исключается. Она чего-то боится и спешит исключить вероятность появления проблем. Бесит, что я не могу понять, на что стоит обратить внимание. Снова разворачиваю интерфейс и отправляю сообщение управляющему. Если я стану полноценным координатором сектора, то смогу отрубить Алексу. Ответ отрицательный. Твои полномочия уже на максимуме. Выше, чем в стандартной ситуации. Ладно. Предположим, я не могу отключить биокомпьютер. На что еще способен руководитель сектора?